Глава 3. Беспомощный перед лицом твоей красоты. Синхронизируйте ваши догмы. Итак, своевольный на самом деле не сошел с ума. Он очень хорошо справлялся со своими обязанностями, и, насколько мне известно, ни одна из его шуток ни разу серьезно никого не оскорбила, по крайней мере, физически. Но с кораблем, который собирает снежинки, нужно постоянно быть настороже. Возможно, тут все дело в его воспитании. Своевольный был изготовлен одним из производителей в Инан-орбиталищах в районе Дахас-Кри. Я проверила. Эти фабрики выпустили немалый процент из приблизительно миллиона ЭКК, бороздящих сейчас космос. Это немалое число. И, насколько я понимаю, все они немного сдвинуты. Наверное, все дело в тамошних разумах. Похоже, им нравится выпускать эксцентричные корабли. Одни названия чего стоят. Да, наверняка вы слышали о них и их проделках. Вздорный, лишь немного согнутый. Я думал, он с тобой. Космическое чудовище. Ряд невероятных объяснений. Большое сексуальное животное. Никогда не говори с незнакомцами. К Рождеству все закончится. Странно, в прошлый раз получилось. Класс. Корабль окончательный второй. И так далее в том же роде. Еще примеры требуются? Как бы то ни было, но в соответствии с ожиданиями, своевольный приготовил для меня маленький сюрприз, когда я следующим утром появилась в верхнем ангаре. Рассвет разворачивался, как крученый ковер света и тени над североевропейской равниной. Розовели снежные пики Альп. Я шла по главному коридору к шлюзу, позевывая, проверяя свой паспорт и другие документы, отчасти для того, чтобы досадить кораблю. Я прекрасно знала, что Ужон-то ошибок не сделает. И, оглядываясь на автономника, не растерял ли он мои вещи. Я вошла в ангар и тут же увидела здоровенный красный Volvo Универсал. Он стоял, сверкая краской, среди модулей, автономников и платформ. Настроения спорить у меня не было, поэтому я дала автономнику погрузить мои вещички в багажник, а сама, покачав головой, села на водительское место. Никого больше в ангаре не было. Я помахала на прощание автономнику, машина легко поднялась в воздух и двинулась к корме корабля, проплыв над другими машинами в боксе. Они сверкали в ярких огнях ангара. Универсал с бесполезными в воздухе колесами двигался в направлении дверного поля, чтобы оттуда выйти в космическое пространство. Дверь шлюза начала закрываться, когда мы, перевернувшись, полетели вниз. Наконец дверь захлопнулась, отсекая свет из шлюза, и на мгновение я оказалась в полной темноте. Потом корабль включил световые приборы машины. «Эй, Сма!» — сказал корабль по стерео. «Что?» «Пристегнись!» Помню, что я вздохнула и, кажется, еще раз покачала головой. Мы падали в темноте, все еще находясь во внутреннем поле корабля. Когда мы перестали крутиться, фары Volvo высветили боковину своевольного, которая казалась серо-белой в этой темноте. Вообще-то вид у корабля был довольно внушительный и почему-то успокаивающий. Корабль выключил огни, когда мы вышли из внешнего поля. Я неожиданно оказалась в открытом космосе, передо мной распростерлась бездонная черная пропасть, а планета внизу была похожа на каплю воды, в которой светились точки огней Центральной и Южной Америки. Я смогла различить Сан-Хосе, Панаму, Богату и Кито. Я оглянулась, но даже зная, что корабль там, не могла отличить проецируемых им звезд от реальных. Я это всегда делала и всегда ощущала укол сожаления, даже страха, зная, что покидаю нашу безопасную гавань. Но скоро я успокоилась и стала наслаждаться спуском через атмосферу в своем автомобиле. Корабль снова включил музыку и заиграла серенада группы Стива Миллера. И попробуйте угадать, что случилось где-то над Атлантикой, наверное, у берегов Португалии, под строчку «Встает солнце и освещает все вокруг». Все, что я могу предложить вам, это снова посмотреть на какую-нибудь фотографию этой планеты. Полутьма с мириадами разбросанных повсюду огней и рассветными лучами. Больше мне добавить нечего. Мы падали быстро. Машина приземлилась посреди старого угольного карьера на мрачноватом севере Франции, неподалеку от Бетюна. К этому времени уже совсем рассвело. Поле вокруг машины схлопнулось, и под ней появились две маленькие платформы, отливавшие серебристой белизной в свете туманного утра. Они исчезли, тоже издав хлопок, когда корабль переместил их. Я поехала в Париж. В Кенсингтоне у меня была машина поменьше — Volkswagen Golf, и после нее я чувствовала себя в Volvo, как в танке. Корабль разговаривал со мной через терминал у меня в брошке, сообщал, каким маршрутом ехать в Париж, а потом провел меня по улицам к дому Линтера. Но все равно опыт оказался довольно болезненным, потому что весь город, казалось, участвует в каких-то гонках, а потому, добравшись наконец до дворика на бульваре Сен-Жермен, где у Линтера была квартира, и не застав его дома, я пришла в раздражение. «Где он, черт его подери?» — вопрошала я, стоя на площадке перед квартирой, уперев руки в бока и глядя на запертую дверь. День был солнечный, обещавший жару. «Не знаю», — ответил корабль через брошку. «Что?» — я в недоумении посмотрела на брошку. Дерли, уходя из дома, взял привычку оставлять терминал в квартире. «Он...» Я не стала продолжать, несколько раз глубоко вдохнула, села на ступеньки и выключила терминал. Что-то тут было не так. Линтер по-прежнему оставался в Париже, хотя это был лишь начальный пункт его командировки. Он должен был оставаться там не дольше, чем я в Лондоне. Никто на корабле не видел его после нашего первого спуска. Похоже, он больше не возвращался на корабль. Все остальные возвращались. Почему он продолжал оставаться здесь? О чем он думает, уходя из дома без терминала? Это был поступок сумасшедшего. А если бы с ним что-то случилось, если бы его сбила машина? Это казалось вполне вероятным, судя по манере езды парижан. Или его покалечили бы в драке? И почему корабль воспринимал это как должное? Выходить из дома без терминала можно на каком-нибудь маленьком уютном орбиталище или на борту корабля. Но здесь это все равно, что прогуливаться по джунглям без ружья. И если аборигены обходятся без всяких терминалов, его поведение не становилось менее безумным. Я теперь была абсолютно уверена, что за этой моей поездкой в Париж стоит нечто большее, чем внушал мне корабль. Я попыталась выудить побольше информации из этого животного, но он продолжал изображать полное неведение. Так что я сдалась и, оставив машину во дворе, пошла прогуляться. Я пошла по бульвару Сен-Жермен до Сен-Мишеля, потом свернула к Сене. День стоял солнечный и теплый. В магазинах было полно народа. Люди казались такими же космополитичными, как и в Лондоне, хотя в среднем одеты чуть более модно. Думаю, что поначалу я была разочарована. Особых различий между двумя городами не было. Те же продукты, те же вывески: Mercedes-Benz, Westinghouse, American Express, De Beers и так далее. Но постепенно я стала ощущать подлинно живую душу города. Частица Парижа Генри Миллера. Предыдущим вечером я перелистала оба тропика, а сегодня утром пересекла их. Сохранилась, хотя с годами город и стал поспокойнее. То была другая смесь, иная комбинация тех же ингредиентов. Традиционная, коммерческая, националистическая. Мне нравился этот язык. Я могла немного изъясняться, но очень неважно. Корабль убедил меня, что я говорю по-французски с ужасным акцентом. И более-менее понимала вывески и рекламу. Но в обычной речи разбирала одно слово из десяти. Язык в устах этих парижан был как музыка, единый непрерывный поток звука. С другой стороны, местные жители, казалось, не хотели пользоваться другим языком, кроме своего собственного, даже если технически это не представляло для них труда. Похоже, парижан, готовых и способных говорить по-английски, было даже меньше, чем лондонцев в такой же мере расположены говорить по-французски. Возможно, постимперский синдром. Я стояла в тени Нотр-Дама и напрягала мозги, вглядываясь в унылое нагромождение резьбы на коричневом фасаде. Внутрь я не пошла. От соборов меня уже тошнило. И к этому времени даже мой интерес к замкам стал спадать. Корабль хотел, чтобы я поговорила с Линтером. Я не понимала, зачем, а он не хотел объяснять. Никто его не видел, никто не смог с ним связаться, и никто не получил от него ни одного послания за все время его пребывания на земле. что с ним случилось и что я должна была с этим делать. Я прошлась по берегу Сены, поглядывая на сгрудившиеся вокруг меня здания и размышляя. Я помню запах жареного кофе. Кофе в это время подскочил в цене, ух уж эти земляне с их потребительским бумом. Помню солнечные зайчики, запрыгавшие по мостовым, когда маленькие человечки принимались мыть из шлангов тротуары. Укладывая старое тряпье у поребрика, они направляли воду по нужным им маршрутам. Пусть мои размышления и оставались бесплодными, но находиться здесь было просто замечательно. Этот город был другим, и он заставлял тебя радоваться жизни. Я незаметно дошла до западной стрелки острова Сите, хотя собиралась направиться к центру Помпиду, а оттуда повернуть назад и перейти на левый берег по мосту искусств. В конце острова был маленький треугольный скверик, что-то вроде корабельного носа, рассекающего сточные воды грязной старой Сены. Я зашла в сквер, держа руки в карманах, просто прогуливаясь, и обнаружила там странно узкие и строгие, почти угрожающие ступеньки, ведущие вниз среди блоков из грубых белых камней. Я помедлила, а потом направилась вниз, как мне думалось, к реке. Вскоре я оказалась в закрытом дворике. Единственный другой выход, который я видела, вел еще ниже к воде. Но путь к нему преграждала конструкция из черной стали, похожая на надолб. Мне стало не по себе. В строгой геометрии этого места что-то вызывало чувство угрозы, ощущение собственной малости, уязвимости. Громады белого камня наводили на мысль о хрупкости человеческих костей. Видимо, кроме меня здесь никого не было. Я с осторожностью и любопытством ступила на темную узкую дорожку, ведущую назад, в залитый солнцем сквер. Это был мемориал, посвященный депортации. Я помню ряды крохотных огоньков, тысячи и тысячи в зарешоченном туннеле, воссозданные камеры, четко вычеканенные слова. Но я пребывала в некой прострации. Уже прошло почти 100 лет, но я все еще ощущаю холод этого места. Я произношу эти слова, а по спине у меня пробегает холодок. Я правлю их на экране, и кожа у меня на руках, щиколотках и боках натягивается. Все это не утратило силу с течением времени, хотя подробности увиденного уже через несколько часов стерлись из памяти. Они остаются нечеткими, как тогда, и будут такими до моей смерти. Еще одна жертва местной нравственности. Я вышла ошарашенная. Тогда я была зла на них. Зла за то, что они застали меня врасплох, тронули вот так за живое. Конечно, я была зла на их глупость, их маниакальное варварство, их бездумную животную покорность, их ужасающую жестокость, все, о чем говорил мемориал. Но больше всего поразило меня, что эти люди могут создавать вещи, так красноречиво говорящие об их собственных страшных поступках, что они могут творить произведения, так по-человечески кричащие об их собственной бесчеловечности. Я, столько прочтя и просмотрев о них, не думала, что они способны на такое, а сюрпризов я не люблю. Я оставила этот островок и пошла по правому берегу в сторону Лувра, побродила по его залам и галереям, смотрела, но не видела, пытаясь успокоиться. Я секретировала немного спокойно, и когда вышла к Монализе, уже вполне владела собой. Джоконда меня разочаровала. Слишком маленькая, бурая и окружённая людьми, вспышками, охранниками. Дама безмятежно улыбалась за своим толстым стеклом. Я не могла найти место присесть, а ноги у меня начали гудеть. Поэтому я направилась в Тюильри, побродила по широким и пыльным аллеям между небольшими деревцами и, наконец, нашла скамейку у маленького восьмиугольного прудика, в котором мальчики и их папаши пускали яхточки. Я села и принялась наблюдать за ними. Любовь. Может, это была любовь? Могло такое случиться? Мог ли Линтер влюбиться в кого-нибудь, а корабль забеспокоился, что тот надумает остаться, когда и если нам придется отправляться дальше? Если именно так начинались тысячи сентиментальных историй, это вовсе не означало, что такое не могло случиться еще раз. Я сидела у восьмиугольного прудика, думая обо всем этом, и ветер, трепавший мои волосы, надувал паруса маленьких яхт. Этот невнятный ветерок носил кораблики по покрытой рябью воде, все ударялись в берега, где их ловили пухлые ручки и отправляли в новое плавание по волнам. Я направилась назад по эспланаде инвалидов, где напоминания о войне были более предсказуемыми. Старые танки «Пантера», стволы древних пушек, сваленные у стены штабелем, словно трупы. Я позавтракала в маленьком прокуренном кафе у метро «Сен-Сюльпис». Ты садишься на высокий табурет у стойки, они выбирают для тебя свежий с кровью кусок мяса и кладут на решетку гриля, где он жарится на открытом огне. Мясо шипит на гриле прямо перед тобой, а ты тем временем попиваешь аперитив и говоришь им, когда, по-твоему, мясо готово. Они то и дело снимали его и предлагали мне, а я то и дело повторяла «Нон, нон, он пью плюс, сил вуаплет». Мужчина рядом со мной ел свою порцию. Из его куска еще сочилась кровь. Проведя несколько лет в контакте, к таким вещам привыкаешь. Но я все еще удивлялась, что могу сидеть там и делать это, в особенности после мемориала. Я знала немало людей, которых одна мысль об этом привела бы в ярость. Правда, с другой стороны, это вызвало бы отвращение и у миллионов вегетарианцев-землян. Интересно, стали бы они есть наше искусственно выращенное мясо? Черная решетка над жестяной коробкой с горящими углями напоминала мне о решетках в мемориале, но я сидела, стараясь не поднимать головы, и съела, если не все, то, по крайней мере, большую часть. Я позволила подействовать на меня двум стаканам красного вина, и когда закончила с обедом, то снова почувствовала себя в своей тарелке и дружески расположенной к аборигенам. Я даже заплатила без напоминаний. Совершенно невозможно приспособиться к этой нелепости — покупать. И вышла наружу на яркое солнце. Я направилась назад к Линтеру, поглядывая на магазины и здания и стараясь не попасть под машину. По пути я купила газету, желая узнать, что считают важным наши хозяева, не подозревающие, что у них гости. Важным делом была нефть. Джимми Картер пытался убедить американцев расходовать меньше бензина, а у норвежцев взорвалась платформа в Северном море. Корабль в последних резюме упоминал обе эти новости. Но, конечно же, он знал, что меры Картера претерпят в ходе обсуждения радикальные изменения, а причиной взрыва на буровой установке была смонтированная задом наперед труба. Я купила и журнал, а потому к Линтеру прибыла с номером Штерна, предполагая, что мне придется уехать. Я уже составила примерный план. Продолжая тему войны, смерти и мемориалов, я поеду в Берлин, в эту разделенную столицу Третьего рейха, к могилам воинов Первой мировой и на места былых боев. Но машина Линтера оказалась во дворе, припаркованная рядом с моим Вольво. У него был Роллс-Ройс Сильвер Клауд. Корабль считал, что нужно потакать нашим маленьким слабостям. По крайней мере, он считал, что такая нарочитость — лучшее прикрытие, чем подозрительные попытки оставаться незаметным. Западный капитализм в особенности позволял богатым некоторые поведенческие отклонения, как раз достаточно для объяснения наших странностей, если возникнут вопросы. Я поднялась по ступенькам, нажала на кнопку звонка, подождала некоторое время, прислушиваясь к звукам в квартире. Маленькое объявление на другой стороне дворика привлекло мое внимание и вызвало кислую улыбку. Линтер появился с серьезным лицом, открыл дверь, придержал ее для меня, чуть поклонился. «Мисс Ма, корабль предупредил меня о вашем визите». «Привет», — сказала я и вошла. Квартира оказалась гораздо больше, чем я ожидала, пахла кожей и свежим деревом. Она была светлая и просторная, хорошо декорированная и наполненная книгами, пластинками, пленками, журналами, картинами и объектами искусства, и ничуть не напоминала мое жилище в Кенсингтоне. У нее был жилой вид. Линтер показал мне на большое кожаное кресло в одном из углов персидского ковра, устилавшего паркетный тиковый пол, а сам, повернувшись ко мне спиной, пошел к бару. «Вы пьете? «Виски», — ответила я по-английски, «шотландский или ирландский, без разницы». Садиться я не стала, а прошлась по комнате, осматриваясь. «У меня Джонни Уокер Блэк Лейбл». «Отлично». Я смотрела, как он берет квадратную в сечении бутылку и наливает виски в стакан. Дервли Линтер был выше меня, хорошо сложен. придирчивый взгляд увидел бы что-то необычное с земной точки зрения в его осанке. Он угрожающе склонился над содержимым бара, словно хотел одним усилием воли заставить виски вылиться из бутылки. «Со льдом или с чем-нибудь еще?» «Нет, спасибо». Он протянул мне стакан, склонился перед небольшим холодильником, вытащил бутылку и налил себе Будвайзера. Настоящего, из Чехословакии. Наконец эта маленькая церемония закончилась, и он сел на стул Баухаус, похоже, подлинный. Лицо у него было спокойное, серьезное, каждая черта, казалось, требовала отдельного внимания. Большой подвижный рот, нос с ноздрями-крыльями, яркие, но глубоко посаженные глаза, брови, как у сценического злодея, и, неожиданно, изборожденный морщинами лоб. Я попыталась вспомнить, как Линтер выглядел прежде, но воспоминания были туманными, а потому я не могла сказать, какая часть его нынешней внешности может считаться изначальной. Он крутил бокал с пивом в своих больших руках. «Корабль, похоже, хочет, чтобы мы поговорили», — сказал Линтер, одним глотком отпил почти половину пива и поставил стакан на маленький столик с полированной гранитной столешницей. Я поправила брошку. «Но вы так и не считаете, да?» Он широко развел руки, сложил их на груди. На нем был дорогой черный костюм с жилетом. «Я думаю, что это, скорее всего, бессмысленно». «Ну, не знаю. Неужели во всем должен быть смысл? Я подумала, корабль предложил нам поговорить, вот и...» «Предложил?» «Да», — я кашлянула. «Я не... Он мне не сказал, что происходит». Линтер внимательно посмотрел на меня, потом перевел взгляд на свои ноги. Черные туфли. Я, прихлебывая виски, оглядела комнату, ища какие-либо следы присутствия женщины, чего угодно, что указывало бы на проживание здесь двух людей. Ничего такого я не увидела. В комнате было полно всяких вещей, репродукций и картины маслом на стенах, в основном копии либо Брейгеля, либо Лоури. Абажуры от Тиффани, акустическая система Bang & Olufsen, несколько старинных часов, несколько статуэток, вроде бы дрезденский фарфор, черный китайский лакированный шкаф, большая четырехстворчатая ширма с вышитым павлином и множеством перьев, похожих на раскрытые глаза. «Ну и что же он вам все-таки сказал?» — спросил Линтер. Я пожала плечами. «То, о чем я уже говорила, хотел, чтобы я побеседовала с вами». Он улыбнулся снисходительно, словно давая понять, что весь этот разговор яйца выеденного не стоит, потом отвернулся и посмотрел в окно. По его виду не было похоже, чтобы он собирался что-то сказать. Вспышка цвета привлекла мое внимание, и я посмотрела на большой телевизор. У него были шторки, закрывающие экран, отчего прибор становился похож на неиспользуемый шкафчик. Шторки не были закрыты до конца, и телевизор за ними работал. «Хотите?» — сказал Линтер. «Нет, просто...» — начала была я, но он поднялся, ухватившись за изящный подлокотник своего кресла, подошел к телевизору и раздвинул шторки, а перед тем, как снова сесть, сделал широкий приглашающий жест. Я не хотела сидеть и смотреть телевизор, но звук был приглушен, так что он не очень мешал. «Пульт на столе», — показал на него Линтер. «Хорошо бы вы кто-нибудь объяснил мне, что происходит». Он посмотрел на меня так, словно это была явная ложь, а не искренний призыв, и перевел взгляд на телевизор. Видимо, тот был настроен на один из каналов корабля, потому что картинка все время менялась. Мелькали всевозможные сюжеты и программы из разных стран с использованием различных стандартов передачи, в ожидании, когда выберут какой-нибудь канал. Группа людей в ярко-розовых костюмах механически танцевала под неслышную песню. Затем последовала картинка с норвежской платформой, выплевывающей грязно-коричневый фонтан нефти и грязи. Потом картинка снова изменилась. Появилась сцена из «Вечера в опере», когда в маленькую комнатку набивается множество народа. «Так вы ничего не знаете». Линтер закурил сигарету собрания. Это, как и корабля, имело целью потянуть время. Если только ему не нравился вкус сигарет, что для меня всегда было неубедительно. Мне закурить он не предложил. «Нет, нет, нет, я ничего не знаю. Слушайте, я так думаю, корабль хотел, чтобы я заглянула к вам не только для этого разговора, «Ну не играйте, пожалуйста, и вы в эти игры. Эта идиотская машина отправила меня сюда, в этом Вольво. Я рассчитывала, что она хоть маскировку не отключит, пусть и ждала, что на перехват могут выйти 2-3 миража. И мне еще предстоит долгий путь до Берлина, если вы не знаете, поэтому объясните мне все или укажите на дверь. Договорились?» Он затянулся сигаретой, изучая меня сквозь облачко дыма, закинул ногу на ногу, стряхнул воображаемую пылинку с брюк и уставился на свои туфли. «Я сказал кораблю, что когда он отправится дальше, я останусь на земле, независимо от того, что может произойти». Он пожал плечами. «Будем мы вступать в контакт или нет?» Он с вызовом посмотрел на меня. «У вас есть основания для этого?» Я пыталась говорить спокойно, все еще думая, что тут может быть замешана женщина. «Да, мне нравится это место». Он произвел нечто среднее между фырканьем и смешком. «Для меня эта перемена благотворна. Я хочу остаться. И останусь. Я хочу жить здесь». «Вы хотите здесь умереть?» Он усмехнулся, посмотрел в сторону, затем снова на меня. «Да», — произнес он с абсолютной уверенностью. На несколько мгновений я потеряла дар речи. Мне стало не по себе. Я встала и сделала круг по комнате, посмотрела на книги в шкафу. Похоже, он прочел столько же, сколько и я. Интересно, — подумала я, — он их пробегал или хоть несколько прочел с нормальной скоростью. Достоевский, Борхес, Грин, Свифт, Лукреций, Кафка, Остин, Грасс, Беллоу, Джойс, Конфуций, Скотт, Мейлер, Камю, Хемингуэй, Данте. «Значит, вы, вероятно, умрете здесь», — беспечно сказала я. «Я подозреваю, что корабль хочет наблюдать, а не контактировать. Конечно, меня это устраивает. Отлично». «Это пока не официально, но я подозреваю, он именно так и будет действовать». Я отвернулась от книг. «Так что, вы действительно хотите здесь умереть? Вы это серьезно? Как?» Он сидел прямо в кресле, прохаживаясь одной рукой по темным волосам, разглаживая локоны своими длинными в кольцах пальцами. На мочке левого уха висела серебряная сережка. «Отлично», — повторил он. «Меня это вполне устраивает. Если мы вмешаемся, то уничтожим эту планету. Если мы не вмешаемся, они уничтожат ее сами. Не повторяйте банальности, Сма». Он резко смял сигарету в пепельнице, едва сделав пару затяжек, и та сломалась посредине. «А если они взорвут эту планету?» «Ну?» «Что «ну?» — спросил он. Со стороны Сен-Жермена с ощутимым доплеровским эффектом донесся звук сирены. «Может, к этому все и идет? Хотите увидеть, как они уничтожат себя перед их собственными...» «Ерунда все это!» Его лицо раздраженно сморщилось. «Ерунда — это то, что говорите вы. Даже корабль обеспокоен. Они не приняли окончательного решения только потому, что знают, насколько ужасными будут последствия в краткосрочном плане». «Сма, мне все равно. Я хочу остаться здесь. Я больше не хочу иметь ничего общего ни с кораблем, ни с культурой, ни с чем связанным с ними». «Вы сошли с ума. Вы такой же сумасшедший, как они. Они вас убьют. Вы попадете под машину или погибнете в авиакатастрофе. Сгорите в пожаре или еще что-нибудь». «Ну, я готов рискнуть». «Ну, а как быть с тем, что они называют медицинской помощью? Что, если вы будете ранены и попадете в больницу? Вам уже оттуда не выйти. Стоит им посмотреть на ваши внутренности, сделать анализ крови, как они поймут, что вы не здешний. Вами сразу заинтересуются военные, они разрежут вас». «Это маловероятно. Ну, а если это случится, значит, случится». Я снова села. Я реагировала именно так, как и ожидал от меня корабль. Я, как и своевольный, решила, что Линтер сошел с ума, и корабль предполагал, что я воспользуюсь его аргументами, чтобы разубедить Линтера. Корабль, несомненно, уже предпринимал такие попытки, но также очевидно, что решение Линтера по своей природе совершенно не поддавалось доводам своевольного. Корабль был так продвинут в технологическом и нравственном отношении, что был способен сформулировать самые изощренные аргументы со стороны культуры, но именно изощренность в данном случае и сводила на нет все усилия этого животного. Должна признаться, что я немного восхищалась твердостью Линтера, хотя и думала, что он совершает глупость. Может, тут замешан кто-то из местных, а может и нет, но у меня уже создалось впечатление, что дело сложнее, и разбираться с ним будет ох, как непросто. Может, он и влюбился, но не в нечто такое простое, как личность. Может, он влюбился в саму Землю, во всю эту сраную планету. Вот тебе и кадровая служба контакта. Они должны были отсеивать людей, склонных к таким поступкам. Если именно это и произошло, то у корабля действительно серьезная проблема. Говорят, что влюбиться в кого-нибудь — все равно, что заразиться какой-то мелодией, которую насвистываешь и насвистываешь, никак не можешь выкинуть из головы, только все это куда сильнее. Я слышала, перенимание туземных обычаев, как, видимо, собирался это сделать Линтер, было так же далеко от влюбленности в другого человека, как от проигрывания в голове навязчивой мелодии. Я внезапно разозлилась и на Линтера, и на корабль. «Я думаю, вы поступаете эгоистично и глупо. Вы рискуете, и это плохо не только для нас, для культуры, но еще и для этих людей. Если вас поймают, если обнаружат, они начнут психовать, почувствуют угрозу, у них возникнет неприятие любых контактов, как земных, так и инопланетных. Они из-за вас рехнутся, с ума сойдут, обезумеют». «Вы сказали, что они уже и без того безумные». «И ваши шансы прожить полный срок, отведенный вам, уменьшаются. Но и в худшем случае вы проживете несколько веков. Как вы это объясните?» «Они к тому времени могут сами изобрести средства против старения. И потом можно переезжать с места на место». «Таких средств они не изобретут еще лет 50, а то и несколько веков, если у них случится рецидив, даже и без Холокоста. Так что вам придется переезжать с места на место, стать беженцем, оставаться чужаком с раздвоенным сознанием. Вы будете отрезаны от них в той же мере, в какой от нас. Черт побери». «И ведь это навсегда!» Теперь я говорила во весь голос. Я махнула рукой в сторону книжного шкафа. «Ну да, вы будете читать книги, смотреть фильмы, ходить на концерты, в театры, в оперу и все такое. Но ими вы никогда не станете. У вас все равно останутся глаза культуры, мозги культуры. Вы не можете просто... не можете отмахнуться от всего этого, делать вид, что ничего этого не было!» Я топнула ногой. «Чёрт возьми, Линтер, вы просто неблагодарный тип!» «Послушайте, Сма», — сказал он, поднимаясь со своего места. Взял бокал с пивом, прошелся по комнате, выглянул в окно. «Никто из нас ничего не должен культуре. Вы это знаете. Долг, чувство благодарности, обязанности и все такое. Пусть о подобных глупостях беспокоятся местные». Он повернулся ко мне. «Но не я. Не мы. Вы делаете то, что хотите делать. Корабль делает то, что хочет делать. Я делаю то, что хочу делать. Все в порядке. И оставим друг друга в покое». Он снова выглянул в маленький дворик, допил пиво. «Вы хотите быть похожим на них, но без их обязанностей?» «Я не сказал, что хочу быть похожим. А в той мере, в какой хочу... Я не возражаю против некоторых обязанностей. Но это не подразумевает беспокойство о том, что может подумать корабль культуры. Никто из аборигенов обычно об этом не беспокоится». «А что, если контакт все же вмешается, к нашему обоюдному удивлению?» «Я в этом сомневаюсь». «Я тоже сильно сомневаюсь. Вот почему я думаю, что это может произойти». «Не думаю. Хотя они нужны нам, а не наоборот». Линтер повернулся и посмотрел на меня. Однако я не собиралась открывать дебаты на Втором фронте. «Но», — сказал он после некоторой паузы, — «культура сможет обойтись и без меня». Он посмотрел в свой пустой бокал. «Ей придется». Я некоторое время молчала, уставившись в телевизор, где каналы сменяли друг друга. «И все же, как насчет вас?» — спросила я наконец. — Вы-то без культуры сможете обойтись? — Легко. Линтер рассмеялся. — Послушайте, неужели вы думаете, что я не... — Нет, это вы послушайте. Как долго, по-вашему, тут все будет оставаться так, как сейчас? 10 лет? 20? Неужели вы не видите, что все будет по-другому уже в следующем веке? Мы настолько привыкли, что ничто не меняется. Общество, технология, по крайней мере, непосредственно доступная технология, они остаются почти без изменений на протяжении всей нашей жизни. Не уверена, что кто-либо из нас протянул бы здесь достаточно долго. Я думаю, на вас эти перемены будут влиять гораздо сильнее, чем на местных. Они привыкли к переменам, причем к быстрым переменам. Ну хорошо, вам нравится их нынешняя жизнь, но что будет потом? Что если 2077 год будет так же не похож на этот, как этот не похож на 1877? Может быть, они подошли к концу Золотого века? Случится мировая война или нет? Каковы, по-вашему, шансы Запада сохранить свои привилегии? Послушайте меня. С концом века к вам придут одиночество и страх. Вы будете спрашивать себя, почему мы оставили вас, и ностальгия будет вас мучить сильнее, чем любого из них. Ведь вы будете помнить прошлое гораздо лучше их, и не будете помнить ничего из того, что было до вашего появления здесь. Он молча смотрел на меня. По телевизору показывали отрывки балета в черно-белом изображении. Потом пошло какое-то интервью. Двое белых, в которых было что-то американское. А нечёткое изображение, похоже, стало стандартом для американского ТВ. Потом викторина, потом шоу марионеток, опять черно-белое. Видны были веревочки, приводившие кукол в движение. Линтер поставил бокал на гранитную столешницу, подошел к комбайну, включил магнитофон. Интересно, подумала я, какими здешними крохами наших достижений он собирается меня удивить. Телевизор на какое-то время прекратил скакать с канала на канал. Картинка показалась мне знакомой. Я это точно уже видела. Пьеса. Прошлого века. Американский писатель, но... Линтер вернулся в свое кресло, а в это время заиграла музыка. Вивальди. Времена года. Генри Джеймс. Послы. Телепостановка, которую я видела на BBC, когда жила в Лондоне. А может, ее транслировал корабль. Я не могла вспомнить. Помнила я только... сюжет и обстановку, но и то, и другое, казалось, настолько шли в параллель к нашему маленькому представлению, что я спросила себя, не наблюдает ли за нами животное сверху. Поразмыслив, я пришла к выводу, что, вероятно, все же наблюдает. И не стоит задумываться, как. Корабль мог делать такие маленькие жучки, что главная проблема была в устойчивости камеры к броуновскому движению. Тогда, может быть, трансляция послов была знаком с корабля? Так или иначе, пьеса прервалась, и пошла реклама поглотителя запахов. «Я вам уже сказал», — заговорил Линтер, прерывая мои размышления. Голос его звучал тихо и спокойно. «Я готов рискнуть. По-вашему, что я не думал обо всем этом 100 раз? Это случилось не вдруг, Сма. У меня это чувство возникло... с самого первого дня. Но прошло несколько месяцев, прежде чем я что-то сказал. Тогда у меня уже была полная уверенность. Я всю свою жизнь искал что-нибудь вроде этого. И всегда знал, что если найду, то пойму это сразу. И вот я нашел. Он покачал головой. Мне показалось, что это с грустью. Я остаюсь, Сма. Я замолчала. Я подозревала, что, несмотря на эти его слова, он не учитывает, как планета изменится за время его предположительно долгой жизни. Можно было найти и еще немало доводов, но я не хотела пережимать. Пожав плечами, я расслабилась на диване. «Ладно. Все равно мы не знаем, что предпримет корабль. Что они решат?» Он кивнул, взял пресс-папье с гранитной столешницы и принялся вертеть в руках. В комнате переливалась музыка, словно солнечные лучи, отраженные водой. Точки образовывали медленно пляшущие линии. «Я знаю», — сказал он, продолжая рассматривать тяжелый шар гнутого стекла. «Может, это и кажется кому-то безумием, но я... просто мне нужно это место». Он посмотрел на меня, и мне показалось, что впервые без вызывающей ухмылки или строгой холодности. «Я вам сочувствую», — сказала я, — «но понять вас до конца не могу. Может быть, я подозрительнее вас, Просто вы иногда склонны больше тревожиться о других людях, чем о себе. Вы полагаете, что они, в отличие от вас, не обдумывают все до конца?» Я вздохнула, чуть ли не рассмеявшись. «Я, видимо, все же рассчитываю, что вы... Надеюсь, что вы передумаете». Линтер помолчал некоторое время, продолжая разглядывать полусферу цветного стекла. «Что ж, это может случиться», — сказал он, задумчиво глядя на меня. Он кашлянул. «Корабль говорил вам, что я был в Индии?» «В Индии? Нет, не говорил». «Я пробыл там недели две. Я не сказал своевольному, что собираюсь туда, хотя он, конечно, сам узнал». «Зачем? Зачем вы туда ездили?» «Хотел увидеть это место», — сказал Линтер, чуть подавшись вперед. Он погладил пресс-папье, потом вернул его на гранитную столешницу и потер ладони. «Это было прекрасно. Прекрасно. Если у меня еще и оставались какие-то сомнения, то там они развеялись». Он посмотрел на меня, и на лице его неожиданно появилось открытое внимательное выражение. Он расставил руки, раздвинул пальцы. «Тут все дело в контрасте». Он отвернулся, явно смущенный собственной вспышкой. Блики, свет и тени всего этого. Скудости убожества, калеки и распухшие животы. Нищета лишь подчеркивает красоту. Одна красивая девушка среди толп на улицах Калькутты похожа на невероятный хрупкий цветок. Она словно, я хочу сказать, невозможно поверить, что грязь и бедность никоим образом не повлияли на нее. Это похоже на чудо, на откровение. Потом вы понимаете, что она останется такой всего несколько лет, что вся ее жизнь — несколько десятилетий, что она постареет, у нее будет шестеро детей, что она зачахнет. Это чувство понимания, колебания. Голос его затих, и он посмотрел на меня немного беспомощным, почти страдающим взглядом. Наступил самый подходящий момент, чтобы привести мой самый веский и болезненный аргумент. Но в то же время я сейчас не могла сделать это. А потому не сказала ничего. Заговорил опять Линтер. «Не знаю, как это объяснить. Это жизнь. И я живу. Я готов умереть завтра, получив эти последние несколько месяцев. Я знаю, что рискую, оставаясь здесь, но в этом-то все и дело. Я знаю, что мне будет одиноко и страшно. Полагаю, эти чувства будут время от времени посещать меня. Но игра стоит свеч. Одиночество будет контрастом ко всему остальному. Мы ждем, что все будет устроено так, как нам нравится. Но эти люди живут иначе. У них плохое и хорошее все перемешано. А это дает им интерес к жизни. Они ухватываются за возможности. Эти люди знают, что такое трагедия, Сма. Они переживают трагедию. А мы — только зрители». Он сидел, не глядя на меня, а я во все глаза уставилась на него. За окном шумел большой город. В комнату проникал солнечный свет, тускневший, когда по небу над нами пробегали облака. А я думала: «Ах ты, бедняга! Придурок ты несчастный! Как тебя зацепило!» «Вот вам, пожалуйста! Мы с нашим легендарным ЭКК, этой великолепной машиной, способной походя совладать со всей их цивилизацией и достигающей Проксимы Центавра за один день, нашпигованной технологиями, в сравнении с которыми их атомные бомбы, убогие петарды, а компьютеры Крей — простые калькуляторы. Машина снисходительно величественная в своей неодолимой мощи и неистощимых знаниях. Мы создаем корабли, модули, платформы, скутеры, автономники и жучки, которые могут познать их планету от и до, со всеми ее драгоценными произведениями искусства, самыми чувствительными тайнами, изощреннейшими мыслями и величайшими достижениями. Мы можем разграбить их цивилизацию, как это ни снилось всем вместе взятым завоевателям за всю историю этой планеты, плюя на их жалкое оружие, беря их искусство, историю и философию, и не обращая внимания на их убогую науку, рассматривая их верование и политику, как доктор рассматривает симптомы болезни. И несмотря на все это, несмотря на всю нашу мощь и превосходство в том, что касается пространства, науки, технологии, мысли и поведения, этот несчастный дурачок очаровался ими, хотя они даже не подозревают о его существовании. Он влюбился в них, восторгается ими, и мы бессильны перед этим. Бесчестная победа варваров. Не то чтобы я сама была в лучшем положении, возможно, я желала противоположного тому, чего хотел Дервли Линтер, но я сомневалась, что мои желания осуществятся. Я не хотела покидать эту планету. Я не хотела оставлять их в стороне от нас, чтобы они пожрали сами себя. Я хотела максимального вмешательства. Я хотела учинить им такую революцию, которой гордился бы сам Лев Давидович. Я хотела увидеть, как генералы этой хунты наделают себе в штаны, когда поймут, что будущее в земных представлениях ярко-ярко красное. Естественно, корабль решил, что и я тоже чокнутая. Может, он полагал, что мы с Линтером как-то нейтрализуем друг друга и оба вернемся к здравомыслию. Значит, Линтер не хотел, чтобы мы с этим местом что-то делали, а я хотела, чтобы мы сделали с ним все, что можно. Корабль, вместе со всеми разумами, которые помогали ему принимать решения, вероятно, склонялся к позиции Линтера, а не к моей. Но именно по этой причине Линтер и не должен был оставаться. Он же будет тут бомбой с часовым механизмом, поставленным неизвестно на какое время. Бомбой, заложенной на Земле, которая, вероятно, станет площадкой для чистого эксперимента. Этакий грязный подарочек, который в любой момент готов загейзенбергить все вокруг. В тот момент я больше ничего не могла сделать с Линтером. Пусть подумает о том, что я сказала. Может быть, узнав, что не только корабль считает его поведение глупым и эгоистичным, он задумается. Я попросила его покатать меня по Парижу в его Роллс-Ройсе. Потом мы поели, великолепно поели, на Монмартре, и закончили путешествие на левом берегу прогулкой по лабиринту улочек и апробированием без счета вин и напитков покрепче. У меня был забронирован номер в Георгии Пятом, но я в ту ночь осталась с Линтером, потому что это казалось самым естественным, в особенности, если ты под шофе. К тому же я давно никого не обнимала по ночам. На следующее утро, прежде чем мне отправиться в Берлин, мы оба продемонстрировали должное смущение и расстались друзьями. Остановленное развитие. В самом представлении о большом городе есть нечто, являющееся основополагающим для понимания такой планеты, как Земля, а в особенности для понимания той части существовавшей тогда групп цивилизации, которая называла себя Западом. Это представление, на мой взгляд, получило свой зримый апофеоз в Берлине во времена Стены. Возможно, я переживаю нечто вроде потрясения, когда затрагиваются мои глубинные чувства. Даже в зрелом возрасте я не уверена, но должна признать, то, что вспоминается мне о Берлине, не укладывается ни в какую нормальную хронологическую последовательность. Мое единственное извинение в том, что и сам Берлин был каким-то ненормальным и в то же время таким причудливо репрезентативным. Он был нереальным, временами жутковатым карикатурным миром, который во многом являлся частью реального мира, мира реальной политики. Такой кристаллизации всего, что этим людям удалось создать, разрушить, восстановить, осудить и обожествить в их истории, что он победно превосходил все, примером чего являлся, и обрел уникальный, хотя при этом и многогранный собственный смысл. Сумма, ответ, декларация, каких ни один другой город в здравом уме не пожелал бы для себя. Я сказала, что нас на Земле более всего интересовало искусство. Что ж, Берлин был шедевром этой планеты и мог потягаться с самим кораблем. Я помню, как бродила по городу днями и вечерами, видела здания, на стенах которых оставались щербины от пуль, хотя война окончилась 32 года назад. Освещенные, полные людей и в остальном совершенно обычные офисные здания имели такой вид, будто их попескоструили песчинками размером с теннисный мяч каждая. Полицейские участки, жилые дома, церкви, ограды парков, сами тротуары, несли на себя все те же стигматы древнего насилия, отметину металла на камне. Я могла читать эти стены, реконструировать по обломкам события того дня или вечера или часа или всего нескольких минут. Здесь прошлась автоматная очередь, оставила щербины легкая артиллерия, словно камень был проеден кислотой, а более тяжелые орудия оставили след, похожий на след альпенштока во льду. Здесь отмечены отмины и кинетического оружия, дыры заделаны кирпичом. Многочисленные кратеры рваных дыр на камне. Здесь взорвалась граната, повсюду следы осколков, неглубокие ямки в тротуаре, железный град, прошедший по стене. Впрочем, иногда попадался нетронутый с одной стороны камень, словно тень шрапнели. Вероятно, тут лежал солдат, за миг до смерти запечатлевший свой образ на камне города. В одном месте, на арке железнодорожного моста, все отметины имели сильный наклон. Они высекли полосу с одной стороны, избороздили мостовую, потом отрикошетили на другую сторону арки. Я замерла в недоумении, а потом поняла, что 3 десятилетия назад здесь присел какой-то красноармеец, вызвав на себя огонь из здания по другую сторону улицы. Я повернулась и даже увидела, из какого окна. Я проехала по западной части разделенного метро из одного конца западного Берлина в другой, со станции Халле-Шестор до Тегеля. На Фридрихштрассе можно было выйти из поезда и пройти в восточный Берлин, но другие станции, находящиеся в восточном секторе, были закрыты. Охранники с автоматами стояли, провожая взглядами поезд, мчащийся по пустынным станциям. Эту киношную сцену освещал призрачный синий свет, и в кильватере промчавшегося поезда метались древние бумажки, а отошедшие уголки старых постеров, все еще приклеенных к стенам, трепыхались в воздушном потоке. Мне пришлось проделать это путешествие дважды. Я хотела убедиться, что не выдумала все это. У других пассажиров был скучающий и зомбированный вид, как это полагается пассажирам метро. Временами в самом городе было что-то от этой пугающей призрачной пустоты. Хотя западный Берлин был надежно закрыт, он оставался большим. Тут было множество парков, деревьев и озер, больше, чем в большинстве городов, и это вкупе с тем фактом, что город ежегодно покидали десятки тысяч человек, несмотря на все субсидии и налоговые послабления, которыми их убеждали остаться, означало, что капиталистическая активность была здесь такого же высокого уровня, который моментально чувствовался в Лондоне и давал знать о себе в Париже. Однако интенсивность ее была значительно ниже. Здесь просто не было того давления, что заставляет строить и перестраивать. А потому город был полон незаселенных зданий и широких пустырей. Места прежних бомбежек, руины, смотрели пустыми глазницами окон из-под рухнувших крыш, словно громадные брошенные корабли, плывущие по воле течений в саргассовых морях. Рядом с элегантной Курфюрстандом это узаконенное разрушение и заброшенность становились таким же произведением искусства, как и причудливо побитая колокольня мемориальной церкви кайзера Вильгельма, торчащая на одном из концов Кдам, словно беседка в конце аллейки. Даже две железнодорожные системы вносили свой вклад в ощущение нереальности, вызванное городом, ощущение непрерывного перехода из одного континуума в другой. Нет, Запад не заправлял всем на своей стороне, а Восток всем на своей. Востоку принадлежала наземная железная дорога на обеих сторонах. Поезда метро ходили по призрачным пустым станциям на Востоке, а у наземки были свои полуразрушенные, поросшие сорняками станции на Западе. Ни та, ни другая дорога не обращала внимания на стену. Наземка пересекала ее по мосту, а метро под землей. Метро нередко выходило на поверхность, а наземка ныряла в туннель. Скажу больше, даже двухэтажные автобусы и двухэтажные вагоны железной дороги усиливали это ощущение многослойности реальности. В таком месте, как Берлин, идея обернуть Рейхстаг словно посылку вовсе не выглядела безумной, не больше, чем сам город. Один раз я прошла по Фридрихштрассе и раз через КПП Чарли в восточную зону. Конечно, и здесь были места, где время словно остановилось, и многие здания и знаки имели такой вид, словно патина пыли начала откладываться на них более 30 лет назад, и с тех пор никто к ним не подходил. На Востоке имелись магазины, продававшие товары только за иностранную валюту. Они почему-то казались ненастоящими магазинами. Возникало ощущение, будто сомнительный предприниматель из выродившегося полусоциалистического будущего попытался сымитировать капиталистические магазины второй половины XX века, но ему не хватило воображения. Нет, неубедительно. Меня это не убеждало. Я была к тому же немного потрясена. Неужели этот фарс, эта скучная интермедия, эта жалкая неудачная попытка подражать Западу — лучшее, что местные жители могут выжать из социализма? Может быть, в них был какой-то основополагающий дефект? Такой глубокий, что даже корабль еще не засек его. Генетический изъян, не позволявший жить и работать вместе, иначе как под воздействием внешнего принуждения. Они никогда не прекратят драться. Не прекратят жутких, отвратительных, кровавых побоищ. Это чувство прошло. Ничто не говорило о том, что это не краткая и, на столь ранней стадии, вполне объяснимая аберрация. Их история не так уж далеко отклонилась от основного направления. Они проходили путем тысяч других цивилизаций. И нет сомнения, что в далеком детстве каждой из них, у любого порядочного, трезвого, разумного и гуманистически настроенного наблюдателя, были тысячи поводов взвыть от отчаяния. По иронии судьбы, в этой так называемой коммунистической столице люди сильно интересовались деньгами. В Восточном Берлине ко мне подходили десятки человек и спрашивали, не хочу ли я поменять валюту. «Это качественный или количественный обмен?» — спрашивала я. В ответ — смущенные взгляды. «Деньги — признак нищеты», — отвечала я цитатой. Черт возьми, эти слова нужно было бы вырезать в камне над входом в шлюз каждого ЭКК. Я пробыла на Востоке месяц, посмотрела все достопримечательности, ходила пешком, ездила на машине, на поезде, на автобусе по городу, плавала на кораблике и купалась в Хафеле, проехала по лесам Шпандау и Грюневальда. Уехала я с Востока по Гамбургскому коридору. Этот маршрут предложил мне корабль. Дорога проходила мимо деревень, застрявших в середине века. Иногда в середине XVI века. Трубочисты на велосипедах в высоких черных шляпах. На плече щетка ёрш на почерневшей палке. Штуковина, похожая на покрытую сажей маргаритку, украденную из великанского сада. Я чувствовала себя неловко. Богачка в огромном красном Вольво. В ту ночь я поставила машину на парковке у Эльбы. Из темноты возник модуль, темный на темном, и перенес меня на корабль, который в то время парил над Тихим океаном, отслеживая прямо внизу поющую стаю кашалотов и сканируя их громадные мозги эффектором.